Чем это можно было объяснить? И главное, как исправить? Было далеко не раннее утро, слуги уже давно встали, а мои препараты остались в лаборатории, довольно далеко от спальни. Нас разделяли два лестничных пролета, задний коридор и двор. Я, конечно, мог прикрыть чем-нибудь лицо, но какой в этом толк, если никак нельзя скрыть разницу в размерах? И тут я с огромным облегчением вспомнил, что слуги уже привыкли к приходам и уходам моей второй ипостаси. Поэтому я оделся, насколько позволял гардероб, в подходящие для Эдварда Хайда вещи и прошел через дом, встретив по дороге слугу, тот, попятившись, уставился на мистера Хайда, заявившегося в такой час и в столь странном одеянии. А 10 минутами позже доктор Джекил, вернув себе свое тело, уже завтракал, делая вид, что ест с аппетитом. Должен признаться, что этот необычный случай сильно меня испугал. Я начал серьезнее, чем когда-либо, размышлять над проблемами и перспективами моего двойного существования. Скрытая часть меня, которую я мог теперь вызывать к жизни, очень развилась за последние месяцы. Мне даже казалось, что тело Эдварда Хайда стало как-то сильнее и выше. Я почувствовал опасность. Если я дам слишком много свободы, равновесие моей личности может быть непоправимо нарушено, и я останусь Эдвардом Хайдом до конца своих дней. Препарат не всегда действовал одинаково. Однажды на ранней стадии моих экспериментов он совсем не подействовал. С тех пор я не единожды вынужден был удваивать дозу, которую считал в первое время достаточной, а несколько раз с риском для здоровья даже утраивать ее. Однако теперь, в свете утреннего инцидента, я вдруг понял произошедшие перемены. Если вначале трудность состояла в том, чтобы сбросить тело Джекила, то сейчас в том, чтобы в него попасть. Таким образом, все признаки указывали на одно. Я начинал терять свою первоначальную и лучшую сущность, медленно растворяясь во второй, худшей. Я чувствовал, что должен выбрать между двумя сторонами моей личности. Они обе имели общую память, но кроме этого ничего не делили поровну. Джекила, представлявшего собой сочетание обоих сторон, иногда пугали поступки Хайда, хотя он и получал удовольствие от его приключений. Хайда же Джекил никак не заботил. Джекил имел почти отцовский интерес, Хайд более чем сыновнее безразличие. Подавить Хайда, оставшись только Джекилом, означало лишиться навсегда удовольствий, которые мне так нравились. Уступив же Хайду, я терял свою работу и интересы, в одно мгновение становясь человеком без друзей, абсолютно одиноким в этом мире. При всей странности моих обстоятельств, спор был этот отнюдь не нов, а велся с рождения человечества. Со мной случилось то же, что и со многими людьми. Я выбрал лучшую свою сторону, не найдя впоследствии достаточно сил, чтобы удержать ее. Да, я предпочел пожилого и скучного доктора, но окруженного друзьями и преисполненного добрых надежд, и решительно попрощался со свободой, относительной молодостью, легкой поступью, живостью крови и тайными наслаждениями Эдварда Хайда. Возможно, я был не совсем честен с самим собой, потому что не отказался от дома в Сохо и не сжег одежду Эдварда Хайда, по-прежнему ожидавшую своего часа в моем кабинете. Но 2 месяца я все же оставался верен своему решению и вел жизнь удивительно благонравную. Потом начались томления. Узнав вкус свободы, Хайд рвался на волю, и в конце концов, в минуту слабости я снова смешал компоненты эликсира и выпил его. Но даже тогда, думается мне, я недооценивал эту чудовищную готовность ко злу, являвшуюся основной чертой Хайда. Этим-то я и был наказан. Моего дьявола слишком долго держали в клетке. Он вырвался оттуда, рыча от гнева. Еще не успев выпить эликсир, я уже осознавал, насколько сильно склонился на сторону зла. Вероятно, именно это и довело Эдварда Хайда до убийства. Помню, с каким нетерпением я слушал вежливую речь того бедного старика, ставшего моей жертвой. Говорю, как перед Богом, ни один здравомыслящий человек не мог быть повинен в этом ужасном преступлении, совершенном без всякой причины. Я ударил его просто так, повинуясь тому же чувству, что движет ребенком, когда он ломает игрушку. В ту ночь во мне пробудился дух зла, не подчинявшийся никакому контролю. Я избивал беспомощного старика, нанося удар за ударом, испытывая восторг от собственной жестокости. И только когда начал уставать, мое сердце вдруг пронзил леденящий ужас. Я понял, что содеянное может стоить мне жизни, и помчался в дом в Сохо, без капли сожаления внутри, трясясь лишь за собственную безопасность. Там я сжег свои бумаги и отправился домой по освещенным фонарями улицам, все еще упиваясь своим преступлением, даже планируя будущее, прислушиваясь, правда, не слышно ли за мной следов слежки. Смешивая эликсир, Хайт напевал веселую песенку, но не успел еще последующая за этим боль оторвать его от Генри Джекила, как тот, обливаясь горькими слезами, уже рухнул на колени, вознеся руки к небесам. В тот час передо мной прошла вся моя жизнь. Я увидел ее всю, начиная с дней детства, когда меня водил за руку отец, и, кончая годами врачебной практики, но снова и снова возвращался в невыносимый ужас той ночи. Я готов был кричать во все горло, пытаясь со слезами и молитвами сдержать натиск потока отвратительных образов, заполнявших мой мозг. А затем мне в голову пришла свежая мысль. Проблема моего поведения была решена. Появление Хайда теперь становилось невозможно. У меня не было другого выбора, кроме как жить в теле Генри Джекила, повинуясь лучшей половине моей личности. Чтобы окончательно убедить себя в том, что зло осталось позади, я запер дверь в боковую улочку, которой так часто пользовался, и сломал ключ, переломив его каблуком. На следующий день в газетах появились сообщения, что убийцу увидела девушка, сидевшая у окна. Весь Лондон узнал о виновности Хайда и о том, что жертва занимала высокое положение в обществе. Это казалось не просто преступлением, а актом абсолютного безумия. Думаю, я рад был прочесть, что все открылось, и с удовольствием позволил страхам мысленно провести мою лучшую сторону через виселицу, которая ожидала Эдварда Хайда. Джекил для него был единственным укрытием. Высунись Хайд хоть на мгновение, и руки всего общества потянулись бы к нему, чтобы покарать. Я решил посвятить свою дальнейшую жизнь искуплению сотворенного в прошлом зла и не погрешу против совести, если скажу, что решение это принесло хорошие плоды. Вы сами знаете, как самоотверженно в последние месяцы прошедшего года я работал над облегчением страданий других, и знаете, сколько я сделал для людей, и что дни эти я прожил спокойно, почти счастливо. Честно могу сказать, что ничуть не скучал о такой добродетельной и невинной жизни. Напротив, с каждым днем она приносила мне все большее удовольствие. Но я по-прежнему страдал от своей низшей сущности, совсем недавно посаженной на цепь и рвущейся на свободу. И моего собственного тела, тела обычного тайного греховодника, оказалось достаточно, чтобы я, наконец, поддался искушению. Всему рано или поздно приходит конец. Эта уступка злу стала последней каплей, нарушившей равновесие в моей душе. Но в тот момент я не был так уж обеспокоен. Падение казалось мне естественным. Я словно вернулся в старые времена, когда еще не сделал своего открытия. Был чудесный и ясный январский день. Я сидел на скамейке Риджит-парка, греясь на солнышке, ощущая некоторую сонливость и умиротворение. Помню, как я подумал о том, что похожу на своих соседей, и, улыбнувшись, стал сравнивать себя с другими людьми, отметив, что сделал за последнее время много хорошего. Но в тот самый момент, как эта мысль возникла в моей голове, меня вдруг затошнило, и я почувствовал хорошо знакомый боль и парализующий душу ужас. Вскоре все прекратилось, осталась лишь слабость. Когда же она прошла, я вдруг заметил изменение направления своих мыслей. Во мне появилось больше дерзости и безразличия к опасности. Я опустил глаза вниз, одежда на теле болталась, а рука, лежавшая на колене, была худой и волосатой. Я снова стал Эдвардом Хайдом. Еще минуту назад я находился в полной безопасности, был уважаемым и богатым человеком, для которого накрывали стол в столовой собственного дома. Теперь же стал преследуемым, бездомным убийцей, тем, кого мог схватить любой прохожий. Однако рассудок мой не помутился. Хайд сумел осознать всю опасность ситуации. Препараты хранились в запертом шкафу кабинета, а до него еще нужно было добраться. Но как? Эту проблему мне предстояло решить. Черный ход лаборатории я закрыл. Попытавшись войти в дом, я тут же буду схвачен собственными слугами, которые вызовут полицию. Я понял, что мне необходим помощник, и сразу же подумал о Ланьоне. Но как ему об этом сообщить и как заставить выполнить просьбу? И тут я вспомнил, что кое-что от моей первоначальной сущности у меня все же осталось. Мой почерк, которым я мог ему написать. Я тут же, как мог, привел в порядок одежду, подозвал кэб и поехал в гостиницу на Портленд-стрит. Меня провели в номер и принесли перо и бумагу. Я написал два письма Ланьону и Пулу, отдав затем распоряжение отправить их заказными. Остаток дня Хайд просидел в номере у камина, грызя ногти и пытаясь сдерживать гнев. Затем он поужинал наедине со своими страхами и, наняв закрытый экипаж, до позднего вечера ездил по улицам города, забившись в угол салона. Я говорю «он», так как язык не поворачивается сказать «я». В этом исчадии ада не было ничего человеческого. В нем жили лишь страх и ненависть. Хайд считал минуты, отделявшие его от полуночи. Когда я превратился в себя у Ланьона, я почти не придал значения его ужасу и словам проклятия и осуждения. Добрался до дома в состоянии полудремы и тут же лег спать. После всех пережитых днем волнений я спал как убитый и проснулся хоть и ослабленным, но посвежевшим. Я все еще ненавидел и боялся желаний зверя, спавшего внутри, и не забыл ужасных опасностей, которым подвергся накануне, но я снова был дома, рядом с препаратами. Все мое существо пронизывало благодарность за спасение. Позавтракав, я направился в лабораторию и шел по двору, когда меня опять пронзили боли и ощущения, всегда предшествующие перевоплощению. Не успел я добежать до своего укрытия, как внутри уже снова бушевала ярость и ненависть Эдварда Хайда. На этот раз для возвращения Генри Джекила потребовалась двойная доза, но, увы, 6 часами позже, когда я, сидя у камина с грустью, смотрел на огонь, боль вернулась, вынудив меня еще раз принять лекарство. Короче говоря, начиная с того дня, я мог удерживать тело Генри Джекила только невероятным усилием воли и немедленным принятием противоядия. В любое время дня и ночи меня могла охватить сильная дрожь, являвшаяся первым признаком приближения смены тела и характера. Но самое ужасное, если я засыпал или просто, задремав в кресле, отключался на минуту, я неизменно просыпался Хайдом. Переутомленный бессонницей, на которую себя обрек, я превратился в своем облике в существо, съедаемое и опустошенное лихорадкой, ослабевшее и умом, и телом, занятый единственной мыслью – ужасом к другому себе. Когда же я все-таки засыпал, или когда действие эликсира проходило, я менял тело, почти не замечая. Боль с каждым днем ослабевала, и я уже без предупреждений становился обладателем воображения, наполненного ужасными картинами. Души, обуреваемой беспричинной ненавистью, и тело недостаточно на вид крепкого, чтобы вместить всю мощь бушевавшей внутри жизни. Казалось, Хайд становился сильнее, питаясь здоровьем Джекила. И, конечно, снедавшие взаимную ненависть, они оба испытали сполна. Джекил ясно видел глубину зла этой твари, делившей с ним тело одного человека, и отлично распознавал в ней дьявола, посаженного в клетку его плоти. Ненависть же Хайда к Джекилу была иного рода. Боязнь виселицы вынуждала его на время возвращаться в укрытие тела Джекила. Но он люто ненавидел отвращение, испытываемое к нему Джекилом, и, конечно же, если бы не страх смерти, давно бы уже погубил себя только за тем, чтобы уничтожить меня. Однако его любовь к жизни просто удивительна. Более того, даже я, тот, кто чувствует тошноту и леденящий холод при одной мысли о нем, все же нахожу в своем сердце каплю жалости, когда вспоминаю, как он боится моей власти покончить с ним, совершив самоубийство. Бесполезно, да и времени нет продолжать это описание. Не думаю, что кто-либо когда-либо страдал так, как я в последние несколько недель. И наказание мое, возможно, растянулось бы на годы, если бы не один постигший меня удар. Запасы, необходимые мне соли, начали медленно иссякать. Я послал за новой и использовал ее. Вначале цвет изменился, как положено, затем нет. Я выпил то, что получилось. Этот эликсир не действовал. Пул расскажет вам, как он объездил весь город в поисках нужного мне качества. Все было напрасно. Сейчас я убежден, что как раз первая партия соли имела какие-то примеси, дающие эликсиру силы. Прошла неделя, как я начал писать этот отчет, который теперь заканчиваю под действием последнего старого порошка. Это значит, что Генри Джекилл в последний раз может иметь собственные мысли и видеть свое отражение в зеркале. Пройдет полчаса, и я снова превращусь в это ненавистное мне существо, которому сам дал жизнь. Я знаю, как буду потом сидеть, плача и дрожа в своем кресле, прислушиваясь к любому внешнему звуку, боясь наказания за его преступление. Умрет ли Хайд на виселице или в последний момент избавит себя от этого? Это известно одному Богу, к тому же меня это не заботит. Мой истинный час смерти настал. То, что последует потом, относится уже не ко мне. Жизнь несчастного Генри Джекилла закончится здесь и сейчас, когда я положу перо и запечатаю эту исповедь.